Марина Юденич, я отворил пред тобой дверь. Издательство АСТ «Эским», Москва, 2001 год. Читает Марина Ловейко. Я отворил пред тобою дверь. Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Откровение святого Иоанна Богослова. Я умерла на рассвете. Солнце еще не взошло, но уже поблекла ночная тьма, небо стало густо синим, и ясно различим был крохотный прямоугольник узкого окошка больницы, рассеченный черными прутьями-решетками. Стен не было видно, но покрытые отвратительной слизью, они дышали на меня могильным холодом. Пол моей последней земной обители грязный, зловонный, покрытый как коростой, запекшейся кровью прежних обитателей камеры, остатками их испражнений, разлагающимися тушками сдохших или убитых узниками крыс. Пол, на который даже не бросили пучка соломы, был ледяным, как могильные плиты в мрачном подземелье фамильного склепа. Впрочем, холода теперь я не чувствовала, как не чувствовала соднящей боли свежих кровавых рубцов на спине, следов хлыста, нестерпимого пекла ожогов на груди, раскаленные прутья, которыми палачи мои пытались вырвать у меня признание, прожгли тело почти до костей. И это вдохновение от адской телесной боли было первой благостью за долгие месяцы моего заточения. Душа же моя не обрела покоя, и зрелище собственного изуродованного тела, беспомощно распростертого на зловонном полу, было ее, истерзанной души моей болью, выразить которую я не могла теперь даже стоном, ибо стала безгласной. Солнце между тем всходило, узкий прямоугольник окна из синего стал розово-голубым, и лишь только дрогнув последний раз, рассеялась мгла и тускло блеснула холодной слизью одна из мраморных стен моей темницы, та, на которой упали первые лучи света, в гулкой тишине лязнул замок, ржаво заскрипели двери, и они вошли. Стражник с тяжелой связкой ключей, тюремный священник-монах в черной сутане и третий, скрывающий свое лицо в складках низко опущенного капюшона. Впрочем, его предосторожность была излишней. Истерзанная и почти безумная женщина, распростертая на полу, вряд ли нашла бы в себе силы разглядывать своих мучителей. А я нынешняя узнала бы его из тысячи и в кромешной мгле. Некоторое время они стояли, вглядываясь в полумрак, а потом, разглядев мое тело на полу, священник приблизился к нему и, осенив крестным знаменем, начал читать молитву старческим, натреснутым голосом. Закончив, он окликнул меня по имени и, не услышав ответа, позвал снова и снова. Затем подал знак охраннику. Тот, склонившись над телом тяжелой грязной рукой, простолюдина грубо схватил его за обнаженное плечо и отпрянул, призывая Создателя. «Умерла?» — спросил священник своим тусклым голосом и торопливо перекрестился. «Нет!» — зарычал третий, зарычал тихо и страшно, как зверь, притаившийся в пещере, рычит, не в силах сдержать ярости и гнева.